Доска. Мы зарегистрировались и оформили наши отношения с домом. Сашин участок присоединили к моему, с противоположной стороны дороги. Таким образом, дом увеличился вдвое, и у него началась новая жизнь. У меня тоже. Правда, пришлось немного потесниться и не раскидывать руки. Зато стало возможным вытянуть ноги и лечь, наконец, свободно. Пожалуй, это было самым существенным приобретением за все время. При одной только мысли, что больше никогда не надо будет скрючиваться, приходя домой, я впадала в экстаз и принималась описывать переживаемое состояние, при этом размашисто жестикулируя. Я порой так увлекалась, что шалаш шатала из стороны в сторону. Саша тревожился за дом. У него в голове уже зрели планы основательного его благоустройства. Мы обсуждали, спорили, а потом растягивались в пределах участка и наслаждались перспективами. Перво-наперво требовалось удлинить шалаш, чтобы нас не заливало постоянно дождем. «Займись этим ты», — предлагает Саша. Его глаза по-прежнему горят жаждой деятельности. «А я с утра валяюсь в доме с вытянутыми ногами. А ты что будешь делать?» «Тоже займусь. Прямо сейчас». «Сначала ставят забор», — предупреждаю я. Он тут же вытаскивает несколько веточек из того места, где уже есть стены, и переносит на новый участок. Я закрываю глаза, представляя, что когда открою, передо мной встанут высокий забор и дом, просторный и светлый, набитый всякой всячиной, на окнах шторы, на столе в вазочке цветы. Приоткрываю и вижу, Саша старательно ковыряет пальцем землю. «У меня есть гвоздь», — хитро улыбаюсь я. «Так что же ты молчишь? Давай скорее». Я достаю инструмент, спрятанный среди прутьев. С гвоздем работа идет значительно быстрее. «Он пригодится после, при строительстве нашего дома», — легкомысленно бросаю я. «Вряд ли. Он совсем ржавый. Я куплю поновее». Саша скребет энергично. Иногда просто ввинчивает гвоздь в спрессованный грунт. «Вот и кривизна пригодилась», — отмечаю я. Его усилия вознаграждаются готовой половинкой забора. «Ну-ка, переляг на эту сторону». Александр принимается за вторую. Но колышки быстро заканчиваются, а с ними стихает и Сашин энтузиазм. «Хочешь есть?» — спрашиваю я, не переставая улыбаться. Мне нравится поддразнивать его, ведь он еще ничего толком не знает об устройстве здешней жизни. «Не то слово!» — он смотрит на меня голодными глазами. «А это возможно?» «Нет ничего невозможного в этом мире. Только сперва дойдем до города». «Да чего угодно, лишь бы сожрать что-нибудь». Саша уже на дороге, поправляет свою набедренную повязку. «А город далеко?» «Подожди», — смеюсь я, — «миску забыл». «Ах, да, сегодня я поем из твоей, а потом и себе куплю». «Куплю, куплю», — заладил. «Где купить, ты знаешь? И на что?» Саша выглядит растерянным. Возможно, у него даже пропал аппетит. «Но ты же где-то купила», — говорит он. «Ладно, пойдем. По дороге все расскажу». Мы двинулись в путь, и я вкратце обрисовала ему наше общее положение, разъясненное мне накануне сторожами. Теперь все, что касается статуса дома, распространяется на обоих. Это означает, что Саша сразу получает индекс, равный 2, и право пользоваться им всегда и везде. «Они так сказали», — заключила я, когда мы поравнялись с наблюдательным пунктом. «Кто они такие?» «Не знаю», — отвечаю безразлично. «А чем занимаются?» «Следят, подсчитывают, записывают. В общем, ведут полный учет и контроль. Кстати, вот тебе еще полезные сведения, уже от меня лично. От нашего дома до этой сторожки ровно 1966 шагов. Моих, естественно. Запомни, пригодится. Здорово. Эта цифра, казалось, поразила Сашу больше всего остального. Я и не заметил. Давай вернемся, пересчитаем. Некогда. На обратном пути посчитаешь. Мы продолжаем идти, а я продолжаю рассказывать об обстоятельствах, в которых мы оказались вместе. Делаем остановку у речки, спускаемся умыться, исправить другие нужды. Показываю, где удобнее заходить в кусты, а где в речку. Саша плещется в грязной воде с нескрываемым удовольствием. Он и этого раньше не имел, а вода действительно стала теплее. Потом я обстоятельно излагаю ему порядок приема на работу и свои собственные ощущения от рытья траншеи. Я воспроизвожу в лицах процесс торгов на рынке, смакую все самые приятные нюансы обретения товара. При этом я почти физически чувствую зажатые в кулаке монеты, которые впиваются в ладонь, пропитываясь моим потом. Саша кивает. Он тоже способен представить деньги. Я предлагаю ему услышать звон копеек, сыплющихся в отяжелевшие от работы ладони. Но этот мотив пока для него неуловим. Я хвастаюсь перед ним своим платьем, рассказывая, как мне повезло. «Первый день в городе приносит удачу», — говорю я, и призываю шагать быстрее. Я подогреваю его интерес другими вещами. Брюками, например, в изобилии развешанными по лоткам продавцов. Он снова удовлетворенно кивает. Затем я выкладываю все, что думаю о людях, встреченных мною за всю недолгую жизнь здесь, и о тех, кто еще ожидает встречи со мной. Я выдаю полную достоверную информацию о них, после чего перехожу к деревьям, их болезненному стремлению к росту, и тому, каким чудовищным препятствием это является в строительстве нашего дома. Я показываю дома, вырастающие то справа, то слева от нас на протяжении всего пути. «У нас будет не хуже, правда?» — заглядываю я в Сашины глаза. Он, естественно, кивает. Дорожные впечатления вытеснили из бедняги все слова. Но это не имеет значения. Я продолжаю. Про траву и цветы, про машины, переезжающие ноги, и еще про то, что сандалии стоят целый рубль, ровно столько, сколько и дополнительный участок, который нам в скорости понадобится. Но не сейчас. Ведь правда, не сейчас? Я говорю, не прерываясь до самого города. Больше месяца я хранила молчание, и вот превосходнейший повод высказаться. Освободиться от всего, что накопилось за это время. Между тем людей на дороге постоянно прибывает. Они сбиваются в группы, толпы, формируя предместье, а дальше и сам город. И я объявляю Саше, что мы пришли. Останавливаемся, чтобы немного перевести дух. 26 487, выдает Александр. Чего, не понимаю я. 26 487, — повторяет он, словно заучивая. С каких это пор он начал говорить цифрами? Или у него крыша поехала от избытка информации? Пожалуй, зря я разоткровенничалась. Про людей не стоило говорить, особенно про их ноги. Ровно столько шагов от контрольного пункта до города. Наконец расшифровывает он. «Моих, конечно. Твоих побольше будет». «Ты точно с ума сошел? Это что ж получается? Ты всю дорогу, пока я болтала, считал шаги?» «Не волнуйся, я все слышал. Завтра пойду устраиваться на работу, а послезавтра сходим в лес. А послезавтра... Подожди, зачем тебе это?» «Что? Шаги? Но ведь ты сама их считала. А я просто хочу знать, на что нам рассчитывать. На людей, как я понял из твоих наблюдений, бесполезно. Если нет более точной ориентации во времени и пространстве, пусть будет хотя бы такая. Пока мы припирались, нас совсем затолкали, и пришлось снова прокладывать себе дорогу. Мы успели как раз к привозу бидонов. Я сказала Саше, что это суп. Не хотелось разочаровывать человека раньше времени. Чтобы каждый смог попользоваться миской, я встала в очередь раньше и пользовалась первая. Быстро заглотила содержимое и отдала миску Саше, который только подходил к поварешке. Он ел спокойно, я бы даже сказала, с чувством, ни разу при этом не поперхнувшись, и остался очень доволен. «Как мне повезло!» — восклицал он. «Я сразу получил второй номер и тарелку. Я так благодарен тебе!» Однако благодарность его, вначале не имевшая границ, скоро сошла на нет, поскольку с работой у него так и не заладилось. 7 дней подряд он ходил к трудоустроечным баракам, торчал там вместе со всеми, выкрикивал свой коэффициент, как я учила, но толку никакого. И лишь на 8-й день он не вернулся засветло из города. Я, конечно, обрадовалась, но и беспокоилась немного. Не случилось ли чего непредвиденного? Заснул в траншее или под забором, и его вполне могли отправить на грузовике. Я сидела под навесом и ждала, пока не наступили сумерки, и меня не потянуло в сон. Я сгребла травы под голову, улеглась и уже почти заснула, когда Саша ввалился в дом с шумом и треском. Он навис надо мной, тяжело дыша, и пытаясь определить, сплю я или нет. Я лежала, притаившись, готовясь принять любое, даже самое неожиданное заявление, потому что с Сашей явно было что-то не так. «Ты не спишь?» — отдышавшись, тихо спросил он. «Я боялся, что ты заснешь до моего прихода». «А что случилось?» — зевнула я спросонья, притворившись, будто ничего не замечаю. Но сердце заколотилось сильнее. «Я сегодня работал весь день», — выпалил он. «Тоже рыл траншею, будь она проклята. Тяжеловато, но привыкну. Пока другой работы нам не светит. В общем, жить можно. Завтра снова пойду. Поздравляю. И сколько заработал?» «Угадай». Мне не очень этого хотелось. Но раз ему приспичило, пусть получит. Рубль. «Что ты?» Саша сник. «Рубль там никому не удается добыть». «Тогда 50 копеек», — сжалилась я. 70. Ровно 70 копеек. «Шутишь?» «И не думаю. Но их уже нет». «Украли?» — спрашивает делано упавшим голосом. «Да я брюки купил», — заорал Саша. «Смотри». «Я ничего не вижу. Темно». «Что? Настоящие брюки?» «Брюки, ну, или штаны, трудно сказать, но они длинные, как раз на меня». «Красивые?» «Естественно. Как они могут быть некрасивыми?» «Жаль, я не вижу. А теплые?» «Еще бы. Мне даже жарко». Но жарко, я думаю, ему было не от того. Саша еще долго ворочался, и я не знаю, удалось ли ему заснуть в эту ночь. Утром он поднял меня чуть свет и продемонстрировал свою обновку. Брюки были, что надо, темного цвета, действительно длинные, плотные и ноские. Благодаря всем этим качествам Саша теперь имел приличный вид и вполне соответствовал статусу хозяина собственного дома с индексом 000002. Он и сегодня рвался на работу, но я уговорила его заняться сбором материала для удлинения шалаша. И лес, и поиски веток Саша воспринял с воодушевлением. Правда, нашли мы немного, и из леса сразу направились в город за пропитанием. В дороге у моего попутчика опять проявилась необыкновенная страсть к подсчету шагов. Если я считала их лишь по необходимости или от скуки, то он везде и всюду. Он измерял шагами время и расстояние, и, что меня особенно поражало, ни разу не сбился со счета. Так он разметил все наши основные маршруты. От дома до туалетов 5916 шагов, от туалетов до развилки 3754 шага, от развилки до леса 13388 шагов, от дома до полей 12461 шаг, не считая уже вычисленных ранее направлений до наблюдательного пункта и города. Эти цифры против той двойки, которая красовалась в чьем-то журнале, представлялись нам целым космосом, который хоть и существовал, но до которого мы только мечтали дотянуться. Мы старались изо всех сил. Саша регулярно наведывался к баракам, но ему не везло. Я успокаивала, говорила, что здесь везет однажды, что человеку дают шанс, а потом он должен этот шанс сам себе зарабатывать. Тогда Саша переключился на поиски того, что плохо лежит. Он ходил взад, вперед, по дороге до города и обратно, обследуя каждый метр. В итоге наше хозяйство пополнилось обрывками веревок, щепками и несколькими гвоздями. Я тоже не теряла времени даром и ежедневно наведывалась в лес или поле, благодаря чему в доме постепенно скапливался новый стройматериал. Когда прутьев набиралось достаточно, мы устанавливали их и связывали сверху веревочками. Это было гораздо прочнее, чем трава, которая сырела с каждым дождем, становилась ломкой и рассыпалась. Все свободное от поиска материалов и строительства время мы проводили лежа под недостроенным шалашом и наблюдая небо. В отличие от окружающего пространства, небо менялось часто, особенно в предзакатные часы. На него вдруг наползали облака, в которые, отходя ко сну, куталось раскрасневшееся солнце. Горизонт начинало полосить. Все вокруг дребезжало в карминово-сиреневой гамме, а под самым куполом краски сгущались, и нам приходилось поворачивать головы, чтобы досмотреть финал спектакля, омраченный последним поклоном светила. Порой мы засыпали, так и не дождавшись развязки, но чаще заставали звезды, светящие нам из непостижимой бесконечности яркими точками. «Представляешь, я раньше мечтала, что у меня будет кресло», призналась я как-то Саше, ворочаясь на нашей жесткой лежанке. «У тебя будет кресло», — отозвался он, зевая. Я так и не поняла, относились его слова ко сну или к реальности, только запомнила: «У тебя будет». Между тем наш шалаш потихоньку рос, и в один прекрасный по всем показателям день полностью закрыл нам панораму неба. Потом пополз к ногам и дошел до самых пяток. Дом был готов. Я нарвала на лугу цветов и повтыкала их в переплетение веток. Но Саша сказал, что это лишнее, что цветы — слишком хлипкий и ненадежный материал, а надо бы позаботиться о более прочном укреплении и утеплении дома. И так совпало, что в эти дни Сашу взяли, наконец, на работу. Ему повезло дважды, и каждый раз он получал по 50 копеек. Итого рубль. Это был капитал. Сначала мы хотели купить дополнительный участок, но теперь, после того, как мы закончили шалаш, он как-то не вписывался в общую картину застройки. Не загорать же на нем в самом деле. Нужно было придумать нечто более своевременное. Мы протолкались на базаре целый день, подбирая товар на имеющуюся сумму. Он должен был подойти обоим, несмотря на различия наших ног по размерам и конфигурации стопы. В конце концов, подходящая пара обуви была найдена. С большой неохотой мы выложили монеты, зато получили вещь, незаменимую в нашем походном быту, пару светло-коричневых сандалий, состоящих из грубой подошвы, нескольких перетяжек и двух ремешков с пряжками. Настоящими пряжками, которые еще не потеряли способности застегиваться. Весь обратный путь до дома мы проделали в них, постоянно меняясь. Сначала я шла в сандалиях, потом Саша. У него немного выпирали пальцы, но ходьбе это не мешало. После развилки мы стали носить их одновременно. Допустим, я иду в правой, Саша в левой, и наоборот. Признаюсь, это была самая приятная дорога. Я даже пожалела, что она закончилась. Когда мы подошли к дому, возле него уже дежурили наши благодетели. Мы совсем забыли про них, увлеченные новыми приобретениями. Меж тем у нас имелись в наличии и готовый шалаш, и сандалии, и еще раньше Сашины брюки. За все это полагалось солидное вознаграждение в виде очередного поднятия статуса. «Вы давно созрели», — проинформировали нас, «и получили бы третью цифру даже без обуви». Оказывается, мы перестарались. Нас охватило волнение, из-за чего мы забыли спросить, перейдут ли сандалии в счет следующего повышения. А когда вспомнили, нам показалось, что это уже и не важно. Все равно наверстаем в ближайшее время. Однако в последующие несколько дней ничего не изменилось. Я не переставала таскать траву и ветки для утепления и укрепления, как сказал Саша. Он же каждое утро засветло таскался в город, но там ему по-прежнему ничего не выпадало. Даже с его 000003. Слабым утешением служило лишь то, что не одни мы находились в таком положении. В городе ходили слухи, что злополучная траншея вся вырыта, а другой работы для людей с низшими коэффициентами пока не предусмотрено. Но нищие все равно продолжали упорно пребывать, не веря слухам. Они слонялись вокруг бараков, теша себя иллюзиями, что вдруг откроются двери, зазвенят лопаты, и они снова смогут выкрикивать свои номера. Это было единственным местом, где подобные выкрики выслушивались и поощрялись. Я уже начала забывать, как выглядит удача, когда однажды днем Саша не появился, как обычно, с тарелкой супа. Неужели нашел работу? Я упорно сдерживала радость. Радоваться действительно было рано. Я знала, что много он все равно не наработает. Слишком измотан ожиданием. Однако только с обретением новых вещей и повышением индекса можно было подыскать работенку полегче, на которой нашлось бы применение и моим скромным способностям. Я замечаю Сашу на горизонте. Миска на голове, естественно, без супа. Он еле идет, сгибаясь под тяжестью своей ноши. На плечах что-то длинное, плоское и громоздкое. Очевидно то, что куплено на заработанные деньги. Сколько же он потратил на эту дубину? «Помоги!» — кричит Александр, задыхаясь. «Я спешу перехватить груз. Это вовсе не дубина, а доска. Первая доска в нашем доме. Как я сразу не догадалась. Я оттаскиваю ее к шалашу, который меркнет на фоне ее фактуры и габаритов. «Подожди!» — Саша волочится следом. «Надо поставить ее, пока там!» Он набирает в легкие воздуха, но не так-то просто отдышаться за раз. «Куда ты? Зачем же в дом?» «Как же не в дом? Сопрут ведь!» — отмахиваюсь я и упрямо борюсь с доской и шалашом одновременно. Сказывается общая напряженность обстановки. «Да вот сюда! Прислони к стенке снаружи! Вытаскивай!» «Не вытаскивается! Застряла!» «Осторожно!» Саше не хватает воздуха на продолжение. «Чуть дом не снесла!» «Сам приволок такое, что и положить некуда!» «Она должна не лежать, а стоять!» — срывается Саша. «Тогда ставь сам!» «Не сейчас». Обессиленный, он уселся на дорогу и проговорил обреченно. «Сейчас я ничего не могу. завтра поставим. Ну что, правильно я положила? Я вытянула доску вдоль западной стенки. Правильно. Саша даже не взглянул, а прямо с дороги пополз в дом и зарылся в траву. Весь следующий день мы возились с доской. Это оказалось целой проблемой — установить ее. Саша сказал, что он специально выбирал такой длины, обозначая тем самым высоту нашего будущего деревянного дома. Но высота пока не держалась. Мы вырыли лунку у торца и кое-как уместили в ней конец доски. Она опиралась о тонкие ветки и покачивалась при сильном ветре, готовая рухнуть в любой момент. И все же, несмотря ни на что, это был кардинально новый элемент нашего дома. Доска не ветка, хоть тоже из дерева. Доска — твердыня, защита, оплот. Что ж с того, что пока очень шаткий? Она — маяк, видимо, и за тысячу шагов, и то, что дает ощущение уверенности в те часы, когда ты расслаблен. Схожу в сторожку, зарегистрирую ее. Может, индекс повысят по такому случаю, — объявил Саша, отряхнув руки. Он надел сандалии и ушел, а я уселась возле доски в глубине шалаша, чуть прижав спину к ее шершавой поверхности. Северные ветра отныне нам не страшны. Мы отгородились от севера, или лучше сказать, мы отгородились от мира с северной стороны. Этого было бы вполне достаточно, чтобы я снова размечталась. В уме я уже присвоила дому очередную цифру, с которой мы дружно зашагаем на новую работу. Заимеем много денег, накупим досок, одежды, еды и больше не будем травиться в городе вонючей похлебкой. Будем есть тогда, когда хочется, а потом... «Эти сволочи! Они ничего не прибавили! Ни полцифры!» Саша отмахивал последние шаги по дороге и все оглядывался, грозя кулаками в сторону сторожки. «Сказали, нужно выстроить целую стенку из досок. Вот тогда, ублюдки! А где мы возьмем столько досок?» Видимо, он ругался всю дорогу, потому что устал и опустился рядом со мной, тупо уставившись на свои ноги. Даже на доску не взглянул. Чего на нее смотреть, если она не прибавляла ничего к его статусу? «Представляешь, не засчитали», — удрученно сообщил Саша. На этот раз непосредственно мне. А сандалии якобы относились к тому индексу. «Хамство какое! Что они в таком случае вообще могут засчитать? Белокаменный дворец со всеми удобствами». Он разъяренно скинул сандалии и забрался вглубь шалаша. Я осторожно подкралась поближе. «Ты думаешь, они прошли через все то, что мы проходим?» — спрашиваю его. «Ясный пень. Не проходили. Иначе понимали бы, что к чему. Это же прирожденные шпионы. Или как ты там их называешь?» «Следопыты. Во-во! Постоянно следят и испытывают. Еще смотрители, наблюдатели. Когда как?» «Заносчики», — продлевает список Александр. «Они же все всегда записывают, заносят в свои дурацкие анналы. Вот и доску записали, только не зарегистрировали, гады». «Или капитаны», — подхватываю я. «Качаются себе среди бескрайнего пустыря в своей сторожке и высматривают в подзорные трубы, не вырастет ли где обитаемый остров из досок или кирпича. Тогда лучше домовые, этакие вездесущие, пронырливые невидимки. Знаешь, у меня такое чувство, будто они сейчас находятся между нами». Мы дотронулись до травы, на которой лежали. «Нет, наш дом только для нас. Они просто в курсе этого. Вот и все». Мы еще долго отыгрывались на наших соглядатаях, придумывая им за глаза всякие прозвища. Мы старались задеть их хоть чем-нибудь, но прекрасно понимали, что они неуязвимы, и что пока у нас ничего существенного нет за душой, их власть всегда будет сильнее наших чувств. Мы договорились воспринимать их только как любопытных соседей или как внешние обстоятельства и внутренние ограничения, сломать которые пока нам не по зубам.